Седьмое. 6 июля, 20:30. По большому счету, все города одинаковы. Разница в местечковых традициях и ритме жизни. Где-то царит деловая суета, где-то сонная лень. В одних городах люди энергичны и целеустремленны, в других склонны к скрупулезному анализу причин застоя, а потому бездельничают и пеняют на зеркало. Но главный принцип существования города неизменен, и в его основе лежит парадокс. В любом из мест компактного проживания люди страдают от концентрированного, отравляющего душу одиночества. Чем город меньше, тем ниже концентрация яда. Но хотя бы в следовых количествах тоскливое одиночество и парадоксально связанная с ним боязнь новых людей присутствуют всегда. В райцентрах они побуждают недолюбливать чужаков. В губернских городках они провоцируют зависть к согражданам-выскочкам, сумевшим прорастить хоть какое-то зерно преуспевания на чахлой ниве провинциального оазиса. В городах-миллионерах формы отчужденности из-за одиночества в толпе вовсе чудовищны. Здесь чужаками становятся даже ближайшие соседи. Люди смыкают створки крошечных раковин семей и лишь изредка неохотно раскрывают их узкому кругу немногочисленных знакомых. Здесь люди живут не вместе, а рядом. Разница огромна, как расстояние между побережьями океана. Соответственно, степени отравления одиночеством формируется и психология горожанина. Он ярко выраженный индивидуалист, даже если никакой яркой индивидуальностью не обладает. Он приспособленец, поскольку иначе в каменных лабиринтах просто не выжить. И еще он всегда готов к любым крайностям, от унижения до преступления. Честный и порядочный человек в городе – это тот, кто лезет к кормушке не по головам, а хотя бы по плечам. А уж если город – столица, все сказанное о миллионерах следует умножить на 10. И все-таки это удивительное изобретение, возможно, лучшее после очага и колеса. Барков смотрел на мелькающие за окном разноцветные огни витрин, рекламные голограммы, афиши, логотипы всевозможных фирм, нависающие над крышами домов, и видел все это словно впервые. И теплый воздух, казалось, пах как-то по-новому, и городской шум казался почти музыкой, а не привычным звуковым фоном. Возможно, это новое восприятие мира обеспечил «Сокол», но Саше казалось, что дело не в электронном сопроцессоре, а в нем самом. После каскада самых невероятных событий, после погружения в самые темные пучины человеческих грехов, после частичного превращения в машину и путешествия в запредельную, недоступную никому, кроме соколов, внесетевую виртуальность, менеджер Mobisoft Александр Барков уже не мог остаться прежним. Для него стал иным, наверное, сам смысл жизни, если он в ней когда-нибудь был. Да, наверное, был. И есть. Только мне теперь его и вовсе не постичь. Кто я теперь? Человек или новейшее существо на его элементной базе? Какой смысл в существовании такого создания? Управление системой? Зачем она мне? Это чужая игра. К тому же неправедная и жестокая. Нет, я не мечу в святоши. Просто мне не по душе вся эта игра и участвующие в ней игроки. Ни красные с их системой, ни коллеги Владислава с их огромным желанием разоблачить всех и вся не имеют права решать за других, как им жить и жить ли вообще. Ведь Владислав ясно сказал, система – это оружие, и «Сокол» – его важная часть, вроде кольца в гранате. Получается, я несу ответственность за дела тех, кто со мной даже не советуется. А когда они натворят бед, я окажусь крайним. Вот и выходит, что весь смысл моего существования сводится к чисто механическому выполнению своей функции. Победят красные, граната взорвется, а меня за ненадобностью бросят в грязь ржаветь среди червей и сорняков. Победит СБН и иже с ней, я так и останусь предохранительным кольцом в гранате, которую спрячут на складе до подходящего момента. Ну и какая мне от этого радость? Никакой. И все же я не могу отказаться. Не смогу жить с этим грузом, если откажусь. Не смогу смотреть в глаза даже жене, хотя она-то наверняка меня поймет. Проклятое воспитание. Все так, Александр, все так. Вы не в силах отказать в помощи ближним, хотя и представляете их чем-то вроде безликой человеческой массы. И, думаю, дело не в воспитании, а в судьбе. Вам она отвела главную роль в одном из ключевых событий истории, и вы не в силах отказаться. Вам предначертано сыграть эту роль, и тут уж ничего не поделаешь. Вы читаете мысли? Саша искоса взглянул на Владислава Валерьевича. Нет, Седой улыбнулся. Просто все написано у вас на лице. Давайте сменим тему. Барков отвернулся. Вы отозвали индульгенцию для американских коллег? Отозвал. И что? Пока ничего. Если не считать категорического заявления мистера Бойда о непричастности его людей к похищению Томы. Мистер Бойд — это мой американский коллега. Он поклялся, что не проводит на территории Москвы никаких мероприятий. И, честно говоря, я ему верю. Хотя бы потому, что сейчас все его сотрудники находятся в Штатах. Позавчера там отмечался День независимости, и североамериканский отдел СБН был серьезно загружен работой. Похитителями могли быть внештатные агенты. Александр, вы путаете нас с разведкой. Мы не создаем агентурные сети. Мы просто обеспечиваем безопасность корпоративных объектов, имущества и сотрудников. А еще раскрываете заговоры, Саша усмехнулся. Это новая для нас тема, не буду отрицать. Да, еще мы раскрываем заговоры, которые плетутся всякими деятелями против Невода. И эта функция вполне укладывается в рамки наших обязанностей. А вот шпионаж в пользу какой бы то ни было страны, пусть и фактической родины, нам строго запрещен Парижской конвенцией о применении спутниковой сети. На Бойда могли надавить. Исключено. У директора и комиссаров Невода нет слабых мест. К тому же конвенцией определен наш статус. Мы граждане мира, Александр. Ни одно правительство или спецслужба не могут нам приказать или пригрозить. Они даже попросить нас о чем-либо не имеют права. Но ведь вы где-то живете. У вас есть дома, семьи, родственники. Воздействовать можно через них? Теоретически, да. Но на практике никому не выгодно ссориться с Неводом. Так что я верю Бойду. Скорее всего, правильным оказалось мое первое предположение. Кто-то сумел выкупить окно так, чтобы подставить американцев. То есть это и не американцы, и не кто-то еще, имеющий доступ к кухне Невода, а люди со стороны? Скорее всего, так. Получается, вы опровергаете свое утверждение, что любые махинации с Неводом без ведома СБН исключены. Получается, ничуть не смутившись, согласился Владислав. Все предусмотреть невозможно. Кто-то нашел брешь в стене и не преминул ею воспользоваться. Я с вами не согласен, Владислав Валерьевич. Искать следует в Неводе, я уверен. «Давайте сначала найдем Тамару, а там будет видно». Седой отвел взгляд. «Ваша теория требует тщательной проверки. Без неопровержимых доказательств мы не продвинемся ни на шаг. У вас они имеются?» «Будут». «Верю. Когда найдем Тамару и выясним, кто ее похитил, в руках у нас окажется кончик нити. Останется хорошенько за него потянуть, а пока...» «В Куркино», — вдруг уверенно сказал Саша. «Что?» — не понял Владислав Валерьевич. — Надо ехать в Куркино. Барков прикрыл глаза ладонью. Сокол определил один из ближайших центров активности системы. Где-то за церковью на Новогорской. Я вижу что-то вроде карты и нескольких объемных схем. Видите? Да, на таком внутреннем дисплее. Только не просите объяснять подробнее, это будет очень трудно сделать. Судя по схемам, там оборудовано подземное убежище. Я вижу три уровня и технический этаж. Два замаскированных выхода на поверхность. Один в подвале старого дома, другой почти у моста через сходню. И еще что-то непонятное. Что-то вроде подземного шоссе. Да, очень похоже на тоннель метро. Такие же стены, только там нет путей. Вместо них асфальтовое полотно, которое выходит в другой тоннель, под МКАД. Под МКАД? Да. Вы знали, что под кольцевой идет такой же кольцевой тоннель с множеством боковых ответвлений? Нет, впервые слышу. Удивление Владислава было искренним. Вы думаете, Тамару могли увезти в это убежище? Ваши люди потеряли кадиллак похитителей на подземной трассе, ведь так? Да, но это случилось в Прибрежном. Они доложили, что это был технический тоннель под каналом. Он вывел их на улицу Кирова в Химках. Они проскочили поворот на подземную кольцевую и ушли в другое боковое ответвление, а кадиллак вовремя свернул налево. Ближайшая база системы в том направлении, под Куркино. Поскольку мы по умолчанию приняли мнение, что Тамару похитили заговорщики, американцы это, красные или кто-то еще, неважно, логично предположить, что везут ее на базу системы, так? Логично, согласился Владислав. Они не могут не понимать, что времени в обрез, а потому не станут тянуть с извлечением сокола. Но сделать это они смогут только в специально оборудованном месте. Секретная база для этого вполне годится. С извлечением? А вариант с вербовкой Тамары вы исключаете? Нет, Александр, не исключаю. Но хочу надеяться, что этого не произойдет. Да, Влад, сидящий за рулем Климов кивнул. Уже едем. Только предупреждаю, по нормальной кольцевой будем плестись, как на конной повозке. Может, Саня, посмотришь, где тут поблизости въезд в этот хитрый тоннель? Поблизости только в Королеве, на закрытой территории. Далековато. Да и неудобно космонавтов тревожить. Ладно, поедем поверху. Однако хитры на выдумки граждане-заговорщики. Невод все видит, а мы под землей укроемся и ходов кротовых нароем. Хитрые. Думаю, заговорщики тут ни при чем, возразил Владислав. Эти тоннели были прорыты еще при социализме. Про то, что Москва опоясана не тремя, а пятью транспортными кольцами, я слышал давным-давно, только не верил. Думал, к чему такие излишества. Ну, и к чему, заинтересовался Василий. Не знаю. Погоди, Влад, а пятое кольцо где? Тоже не знаю. Но раз четвертое не вымысел, то и пятое где-нибудь наверняка найдется. Александр, Сокол случайно не в курсе? Он пока не полностью со мной откровенен, Барков усмехнулся. До окончания инсталляции еще 10 часов. Вот откроются секретные файлы, может быть, и подскажу. Вася, близко к базе не подъезжай, там повсюду камеры наблюдения. Припаркуйся на Захаринской, оттуда и пешком недалеко. Это как решит наш Саксаул, пардон, Аксакал. Климов мельком взглянул на Владислава. Камеры подключены к сети? Спросил тот у Баркова. Только к локальной, обслуживающей бункер. «Это хорошо». «Почему?» — снова включился Вася. «Меньше наблюдателей, больше шансов проникнуть на базу». «Думаешь, только невод бдит неустанно? А там охрана вечно дремлет?» «Думаю, камеры будут показывать то, что нам нужно. И никто охранникам не подскажет, что они видят ложную картинку. Так, Александр?» «Я постараюсь, Владислав Валерьевич. Вернее, Сокол постарается». «Уж постарайтесь», — Седой хмыкнул. «Иначе на базу нам не проникнуть». «А может, вызовем спецназ ФСБ, да и вломимся в бункер, как ураган?» С воодушевлением начал Климов, но, наткнувшись на взгляд Владислава, осекся. «Ну, это я как вариант». «Базу в Пушкино помнишь?» — Седой осуждающе покачал головой. «Сильно туда черные вломились». «Я ж как вариант». «Нет. Мы войдем тихо и без вариантов», — закончил дискуссию Владислав. «Все осмотрим и так же тихо уйдем». «Если Тамара на базе, постараемся изучить возможности ее спасения. Если нет, просто добавим отчет об экскурсии в общий рапорт». «Рапорт кому?» — спросил Климов. «Ему», — Владислав указал глазами на потолок. и его силовым министром. А то они никак поверить не могут, что заговорщики половину оборотного бюджета на свои нужды пустили. «А почему вы не расскажете ему о системе?» – удивился Саша. «Не покажете ее компоненты. У вас же есть трофеи, улики». «Есть. Только он все равно не поверит, пока мы не покажем ему картину в целом». «Если честно, Александр, я и сам пока с трудом во все это верю. Слишком уж невероятны масштабы заговора и материальных затрат. Никакие наркобароны не сделают столько капиталовложений, даже если захотят. Да и не окупятся такие затраты никогда. Я не вижу в действии главного логики, и это меня пугает». «Почему?» «Потому что если я не вижу логики, это не означает, что ее нет. Замысел главного может оказаться настолько глубоким, что мы никогда не докопаемся до сути. Вернее, не сможем докопаться вовремя. Понимаете?» «Смутно. Если главные финансисты заговора вовсе не преступные синдикаты и картели, то кто? Военные промышленники? Банкиры? Нефтяные шейхи? Сетевые магнаты?» «Скорее всего, вместе. За исключением Михайлова и основных акционеров Невода, можно смело подозревать любого из миллиардеров. А им к чему расшатывать мир? Зачем противопоставлять систему Неводу? Какая в этом выгода, например, швейцарским банкирам?» «У меня нет ответа, Александр. Только предположение. Главный пользуется каким-то хитрым и безотказным приемом. Это и так понятно. Но каким? Как ему удается доказать всем этим весьма неглупым людям, что Невод – зло, и его следует заменить системой? Кто поверит в такую чушь? Я не понимаю». «И правильно не понимаешь», – снова вмешался Климов. «Никто не поверит. Значит, главный давит на что-то другое и свою нелюбовь к Неводу не афиширует. Мол, если вы, дорогие мои банкиры, добавите к сети и Неводу еще и систему, то будет вам сплошное счастье на все времена. Ну, а когда система наберет обороты, метаться банкирам будет поздно. Во-первых, уплочено. Во-вторых, других вариантов больше нет. Вся электроника на планете слушается только одного хозяина – систему». «Хорошая мысль, Василий», – похвалил Седой. «Если ты прав, на этом нюансе можно сыграть и отпугнуть часть инвесторов». «Все бы вам теоретизировать», – Саша поморщился. «Долго еще плестись?» «Уже к Бутаковскому мосту подъезжаем. Сразу после него уйдем направо и еще минут 10. Хотел вздремнуть?» «Заботливый ты, Вася. Аж тошнит». «А что такое я сказал?» «Ничего», – с явным раздражением ответил Саша. «Трудный ты становишься в общении, вот что я тебе скажу, Саня», — сказал Климов серьезно. «Очень трудный». Барков промолчал. Ответить ему было просто нечего. Он и без Васиной критики давно уже осознал, что становится другим. И нравилось это ему еще меньше, чем Климову. До Захаринской доехали в полном молчании. Лишь когда Вася остановил машину на парковке у местной «Пятерочки», Владислав обернулся к Баркову и спросил: «Видите камеры?» «Здесь их нет. Одна была на перекрестке, остальные на параллельной улице. Но видеть их не обязательно. Сокол может подключиться к сети прямо отсюда». «Ноги не бить», — Вася удовлетворенно кивнул. «Влад, можно я пока за чипсами сгоняю?» Владислав не ответил. Он внимательно осмотрелся и вышел из машины. Барков последовал за ним. «Выход в подвале дома, вы говорили. Какого?» «Старого, того, что ближе к церкви, на нечетной стороне Новогорской». Влад открыл смарт, вывел на экранчик карту и выбрал нужный раздел. 41-й. «Идем посмотрим». Он легонько стукнул в стекло машины. «Вася, жди здесь». На Новогорскую вышли дворами. Напротив 41-го дома очень удачно расположилось летнее кафе, и Владислав, не раздумывая, указал на свободный столик. «Идеальное место для наблюдения. Сейчас осмотримся и решим, что делать дальше». Барков шагнул под расписанные логотипами Абалони навес, но за столик не сел. Он резко обернулся и едва заметным кивком подозвал Владислава. «Пятеро с одинаковыми кейсами. Двое вышли минуту назад и уехали на «Волге» в сторону Родионовской. Один вышел только что. Вон он садится в БМВ. Еще двое идут по запасному тоннелю к сходне. У моста на Куркинском шоссе их ждут две машины. Понятно. Владислав заглянул в смарт. Все взяты под наблюдение. Что еще? Томы в бункере нет. Зато есть уже знакомый нам завод по производству воздуха. Точно такой же, как в Пушкино и Горной крепости. Воздуха? Эхом повторил Владислав. Если так, то мы стали случайными свидетелями отгрузки готовой продукции. В этих кейсах? Да. Что же это, черт возьми, за продукция такая? Целый завод трудится, а результат умещается в кейсе. Микрочипы? Вроде того. Владислав испытующе взглянул на Баркова. Сокол подсказал. Сам догадался. Саша хмыкнул. С третьего раза можно и без подсказок обойтись. Ну так что, идем внутрь? Не вижу смысла. Гораздо интереснее будет отследить путь хотя бы одного курьера. Вася, ты на связи? Мы возвращаемся. Снова гонки, поинтересовался Климов, когда спутники заняли свои места в машине. Кого преследуем? Вообще-то с этим вполне может справиться невод. Ну да, особенно в тоннеле. Хорошо, едем за БМВ. Может, лучше за Волгой? Вася удрученно вздохнул. У нее хоть и фора уже минут пять, но ее реальнее догнать, чем у Бэма на хвосте удержаться. «А ты постарайся», — сказал Барков. «Не языком мели, а держись».